Поппер. Я отведу ее вниз. Ей лучше побыть сейчас у Брайсов. Там можно позвать доктора. Я отведу ее. Нет. Остальные по одному покидали комнату. Я останусь здесь. Там было бы лучше. Тебе нужен уход. Нет, нет, нет. Поттер вздохнул. Мне ничего не нужно. Бен умер, я знаю. Я знаю, что произошло. Я это знала, мне ничего не нужно. Ты не можешь оставаться здесь совсем одна. Кто-нибудь пошел сообщить им? В Фослейн. Пошли. Оставьте меня. Как же я могу? Не могу я. Рут с минуту молча глядела на Поттера. Она почти ничего не знала о нем, хотя Бен проработал с ним 5 лет, а то и больше. Поттер жил один по ту сторону общинного выгона, прожил там всю жизнь. «Я не хочу идти к ним, не хочу видеть их, не хочу». Она заметила, что Поттер растерян, что он тоже потрясен тем, что произошло, и не знает, как ему быть с ней, что говорить, что делать. Он не мог заставить ее сдвинуться с места и вместе с тем боялся оставить ее одну. Она встала, прошла на кухню, приготовила чай. Она была спокойна. Лишь бы они не старались ей что-то рассказать. Теперь, когда она знала, что Бен мертв, ей уже не хотелось быть возле него, потому что где бы сейчас ни находилось его тело, это был уже не Бен. Он был. Она подняла глаза. Он был здесь. Где ты здесь? Ей стоило только протянуть руку, и она коснется его. И если она заговорит с ним, он ее услышит. Весь дом был полон им. Бен. Они пили чай, и языки пламени плясали, отбрасывая красновато-кирпичные отблески на лицо Поттера, на его грубые пальцы, обхватившие кружку. Может быть, он побудет с ней немного. Теперь ей уже хотелось, чтобы он побыл еще. Она сказала: «Утром было совсем как весной. Я так и сказала ему. Я сказала, а он засмеялся надо мной. Подмораживало, когда он уходил. Но уже веяло теплом. Весенним теплом». Поттер ничего не ответил. Она не умела поведать ему, как ощущение счастья нахлынуло на нее вчера, и как весь мир казался тогда обновленным. Не могла передать и ужаса, охватившего ее сегодня в саду. Она сказала: «Я ведь уже знала». Но Поттер ее не понял. «Так не хочешь пойти туда? Давай я провожу тебя в деревню. Так будет лучше». «Нет». Он нахмурился, и так же, как Колт, пожалел, что никто не может прийти снять с него ответственность за нее. Он вообще не чувствовал себя просто с людьми. Разве что иной раз с ребятишками. Он всего несколько раз видел Рут, когда она шла куда-то, и они раскланивались издали. А в голове у него снова и снова звучал скрип и скрежет падающего вяза. И он слышал наступившую затем тишину, в которую, казалось, погрузился весь мир. Он видел себя, как он наклонился над телом парня, и сразу понял все, понял, не прикоснувшись к нему. И никто не был в этом повинен. Ни он сам, ни Бен. Несчастный случай. Бессмыслица. Непоправимость. Он смотрел на Рут, как она сидит, наклонясь к огню, и не слезинки из глаз. И его охватывало беспокойство. Но он продолжал сидеть молча возле нее, потому что не знал, что еще мог бы для нее сделать. Не счесть было людей, которые прошли через ее дом в этот вечер. А вечер все длился, и казалось, этим людям не будет конца, и не будет конца звуку шагов. и почтительному